«Бешеные бегут к воде», — сказал Оник. «А она, видишь, куда пришла?» «Глупости», — сказал Чик и, помертвев от страха, двинулся вперед. Если бы Чик был один и встретился бы в таком месте с такой собакой, которая только смотрит и молчит, и даже кости изо рта не вынимает, он просто повернулся бы и ушел. Или даже сначала попятился бы как следует, а потом повернулся бы и ушел. Но сейчас, на глазах у всех, он этого сделать не мог. «Чик, я боюсь за тебя», — услышал он сзади шепот Соньки. Он медленно, не шевелясь, проходил опасное место. Он не смотрел в сторону собаки, но краем глаза следил за ней. Ему казалось, что с каждым шагом морда ее делается все огромней и огромней. Он видел ее большие зубы сквозь небрежный прикус и красную полоску пасти. «Она похожа на старого капитана с трубкой», — упрямо думал Чик. «Она и есть старый капитан с трубкой, а старый капитан никогда никого не кусает. Старый капитан добрый, он курит трубку мира, и он и подумать не хочет, чтобы кого-нибудь укусить». Чик прошел для полной безопасности еще шагов 10 и остановился. Перевел дух. Теперь все ребята на той стороне завидовали ему. Чик дал знак Онику идти. Оник продолжал стоять. «Чик, она все еще смотрит», — сказала Сонька. «Пусть смотрит», — сказал Чик. «Ну давай, Оник», — сказал он, — «шевелись». Оник тоскливо смотрел на Чика и даже не пытался сойти с места. И вдруг, неожиданно для всех, содрогаясь смущенной улыбкой, Лёсик заковылял по тропе. «Только не упади, только не упади», — забормотала Сонька. Лёсик мужественно проковылял мимо собаки и подошел к Чику. «Молодец, Лёсик!» — сказал Чик и обнял его. Лёсик благодарно засопел. Сразу же за Лёсиком пошла Ника. Она шла, по своей горделивой привычке, узко переставляя ноги и всем своим видом показывая, что её-то собака никогда не посмеет тронуть. «Вот богатые!» — подумал Чик. «Вечно им кажется, что все должны знать об их богатстве». Сонька не захотела одна оставаться и взяла Оника за руку. Так, взявшись за руки, как маленькие, они вдвоем перешли опасное место. И тут собака, повернув голову и все еще не упуская кости изо рта, удивленно посмотрела на них. Казалось, она хотела сказать: «Чего это вы тут делали? Никак не пойму. Чего-то переговаривались, чего-то переходили по одному. Ничего не понимаю». Повеселев от удачного перехода этого опасного места, ребята пошли дальше. «Я сейчас вспомнила», — сказала Сонька. «Я эту собаку на базаре видела». «Может, она здесь прячется от собачника», — сказал Оник. «Все может быть», — вздохнул Чик. Напоминание о собачнике всегда портило ему настроение. Видно, от этого собачника никуда не денешься. «Возьми у Соньки банку», — сказал Чик, обращаясь к Онику. Нечего было Онику напоминать ему о собачнике, сам виноват. «За что?» — сказал Оник с обидой. Чик выразительно посмотрел на него, напоминая, что он струсил. Оник понял его намек, но не принял его за уважительную причину. Чика всегда поражало в Онике равнодушие к вопросам личной доблести. Чик, как и все ребята, изо всех сил старался выглядеть храбрее, чем он был на самом деле. Для этого ему нередко приходилось понукать свою упирающуюся храбрость. А Онику и в голову не приходило, что надо ее понукать. Пусть себе плетется как-нибудь или даже стоит на месте, если ей так хочется. Вот и теперь он смотрит с обидой на Чика и никак не хочет понять, что хоть как-нибудь должен поплатиться за свое поведение. «Я платок дал», — напомнил Оник и сам выразительно заглянул Чику в глаза, как бы добавил, что он и деньги сегодня внес в копилку. «Ничего, Чик, я понесу», — вмешалась Сонька. Она любила, чтобы все было хорошо. «Ладно», — сказал Чик примирительно. «Когда мы с папой жили в санатории», — сказала Ника задумчиво, «то там была немецкая овчарка. Она из киоска носила в зубах газету». «Может, скажешь, еще читала?» — сострил Оник, повеселев от того, что ему не пришлось нести эту консервную банку. «Можешь не верить», — сказала Ника и дернула плечом. Ребята выбрались на улицу. На гору, где росли мастичные сосны, можно было идти прямой дорогой или в обход. Прямой дорогой можно было прийти быстрее, но там надо было пройти через поселок, где обычно околачивались рыжие волчата, как их называли. Они жили над поселком в одной из двух сталактитовых пещер, которые были на этой горе.